Нюраня и Максимка. Дом Анфисы Турки прежде имел удивительную особенность менять настроение. Весной с покрашенными наличниками он походил на девушку, что вертится перед зеркалом, напялив на себя столько дорогих нарядов, сколько оказалось в сундуках. В сырую погоду дом напоминал ворчливую барыню, попавшую под дождь. В жару с распахнутыми окнами млел, как одышливая тетка, которую не заставишь сделать лишнее движение. В облике дома всегда было что-то женское. Даже зимой, засыпанный снегом по окна, с белой шапкой на крыше, он был похож на богатую даму, спящую в легких перинах гусиного пуха. Еремей, построивший дом, точнее усадьбу, самую красивую в округе, а может и во всей Сибири, свое творение не любил. Ему редко нравились собственные старые произведения. Еремей считал, что при строительстве усадьбы его подвело чувство меры. Слишком много резьбы, куда ни кинь взор, пропилы даже на досках заплота. Ажурный двускатный козырек над воротами и калиткой, особенно поражавший своей красотой, Еремей считал подходящим для надгробия какой-нибудь капризной артистки, если в камне вырезать, конечно. Построенный на совесть, дом мог простоять еще сотню лет, однако последние 3 года он пребывал в одном настроении – брюзгливого старения. Весной его не подновляли, не мыли от конька до крыши, не ремонтировали, не красили. Дом в точности повторял состояние хозяйки, Анфисы Турки. В селе бабы судачили, думали, что Анфиса, могутная и волевая, проживет до 100 лет, и до ее последнего часа все домашние будут под присмотром по досточке ходить. А вот поди ж ты, сдала Анфиса после болезни. Нюраня тоже считала, что первопричиной маминого сдавания была сердечная болезнь, а потом для нее страшным ударом стала смерть внука. Мама даже умом как бы тронулась ненадолго, себя в гибели вонятки обвиняла. Уход из дома братьев с семьями и воцарившаяся тишина еще более усилили мамину хандру, которой она залежала. Нюраня была уверена, что жизненные соки образуются внутри человека только когда он двигается. Эти соки придают силы, пробуждают интерес, заставляют ставить задачи и выполнять их. А когда человек много лежит, спит, дремлет или просто в потолок таращится, соки не выделяются, и залежаться можно до смерти, как со многими стариками и происходит. «Я, пожалуй, соглашусь с твоей теорией», — говорил Василий Кузьмич. «Хотя соки звучит ненаучно». Ни доктор, ни Нюраня, ни прочие домочадцы не знали, как и чем пробудить у Анфисы Ивановны интерес к жизни, заставить ее двигаться. Она вставала с постели, чтобы поесть или выйти во двор, возвращалась в свою комнату и снова ложилась. Перестала ходить в баню. Чтобы вынудить ее помыться, Нюраня срывалась на крик. «От тебя воняет уже! Ты которую неделю в бане не была!» «А ты не принюхивайся! Пошла вон!» Поворачивалась лицом к стене мать. Отец тоже постарел, хотя ему не исполнилось еще и 60. Еремей Николаевич, решительно отойдя от крестьянской работы, хотя бы не лежал лежним. Он вырезал прялки и веретена, ложки и деревянную посуду, делал игрушки. Отвозил этот штучный товар в Омск, продавал за бесценок, лишь бы на новые инструменты взамен пришедшим в негодность хватило. Василий Кузьмич, как он выражался, оставил практику, амбулатория закрылась, хотя к Нюране время от времени обращались за лекарской помощью. В сложных случаях доктор подключался, если был трезв. Но трезв он бывал редко, а пьяненьким страдал провалами памяти и болтливой суетливостью. Нюраня как могла руководила хозяйством, дядей Федотом и дядей Акимом, которые напоминали старых коней. Не сегодня-завтра лягут на борозде и помрут. Сажали и сеяли только на прокорм, сено заготавливали для 2 коров, овец не держали, гусей не разводили, осталось 2 десятка кур. Нюране надо было прокормить долгой зимой всего 6 человек. Она не представляла, как умудрялась мать сытно содержать большое семейство, помогать родне, делать коммерческие запасы, вести торговлю. Дочь явно не в мать пошла. Не обладала Анфисиной сметкой, умением планировать текущие дела и на перспективу. Энергия била из Нюрани ключом, но не так, как у молодой Анфисы, в одну точку, а брызгала во все стороны. Окруженная стариками, Нюраня не поддавалась их унынию и радостно встречала каждый день. Утром щебетала, как птичка, вечером, усталая и возбужденная, засыпала с улыбкой на губах. Она была счастлива, красива, молода, влюблена и мечту имела. Бегала в синик на тайные свидания с Максимкой Майданцевым. Про их тайну знало все село. Ждали, когда, наконец, поженятся. «Нюрань, когда поженимся?» — спрашивала чумелая от поцелуев Максимка. «Ты ж знаешь!» — жарко и мелко дышала разгоряченная Нюраня. «Знаю, на доктора желаешь поехать учиться. Ну, допустим, выучишься. А потом что?» «В Погорелове настоящую амбулаторию открою, буду людей лечить, тогда и поженимся». «Это когда ж тогда будет?» «Не знаю, чего пристал?» «Максимка, я про женские половые органы все знаю, а про мужские Василий Кузьмич мне ничего не рассказывал. Покажи, а?» «Нюр, ты дура?» — возмущался Максимка. «Покажи ей». «Это просто органы тела». «Иди у быка смотри на органы». «Вряд ли у тебя, как у Буяна», — хихикала Нюраня. «Проказница», — целовал ее Максим. «Да чего ж ты меня измучила?» Она взяла с него обещание, что в своих ласках он не перейдет последнюю черту, и делала все, чтобы его к этой последней черте подтолкнуть. Когда Максим совсем терял разум, дрожал, стонал и рычал, Нюраня принималась твердить. «Ты слово дал, ты обещался!» Максим с рыком откатывался, зарывался головой в сено. Нюраня не знала, радоваться ей или печалиться. За черту хотелось отчаянно. «Не обижайся, ну!» — толкала она его в плечо. «Отстань! Ты ж комсомолец!» «Ага, а по такому случаю еще в партию вступлю и буду на свиданке к тебе приходить с партбилетом в зубах». Максим по сибирским меркам был невысок, ростом с Нюраню, а той 5 вершков не хватило до 2 метров. Стройный и красивый до бабьей смазливости, он, однако, не производил впечатления избалованного женским вниманием повесы. Смотрел на собеседника прямо, серьезно и отчасти хмуро, словно давая понять, что шутки шутить с ним не стоит, что решение он принимает не с бухты-барахты, а тщательно продумывая, и заставить его изменить решение очень непросто. Когда же Максим улыбался, и его красиво очерченные губы растягивались, обнажая крепкие чистоколом подогнанные зубы, а в серых глазах плясали искорки, на ум приходило. Улыбкой одарил. Откуда-то ведь возникло это выражение. Очевидно, от лицезрения улыбок таких вот сильных и добрых людей. В селе он был завидным женихом, девки по нему сохли, но это значение не имело, гораздо важнее, что его хотели бы получить в зятья родители девок. При взгляде на этого парня опытным глазом становилось ясно, со временем он станет надежным, верным, сильным и добрым, справедливым и щедрым мужиком. Но родителям девок на выданье оставалось только вздыхать сожалеючи. Максимка Майданцев крепко присох к Нюране Медведевой. Она полюбилась Максимке не только потому, что была хороша собой. Девок смазливых в селе и округе навалом. Хотя Нюране вслед даже старики языками цокали и головами качали. Ладная кобылка. У Нюрани была мечта, портившая Максимке жизнь, но и поднимавшая его избранницу на высоту, недоступную другим сельским девушкам, на чьих лбах крупными буквами было написано желание выйти замуж, нарожать детей и стать хозяйкой своего дома. Это стремление делало их застенчивыми, ограниченными и глуповатыми. Познания в медицине, которыми уже обладала Нюраня, и те, к которым она рвалась, вызывали уважение. любовь, замешанная на уважении, в сравнении с любовью телесной, брожением плоти, дарит ощущения несоизмеримо более вдохновенные. Это как высоко прыгать или летать. Нюраня была свободна духом, открыта, но непроста. Весела, но умела притворяться опечаленной какой-нибудь Максимкой провинностью. И он каждый раз попадался на эту удочку, выпытывал, клялся, убеждал в своей любви. Слово «любовь» для обозначения чувства одного человека к другому в крестьянском обыденном общении практически не встречалось. Парень мог сказать девушке, что сохнет по ней, что она его зазнобила. Вместо «я люблю тебя» он говорил «давай поженимся» или «сватов жди». Любовь встречалась в пословицах. «Была бы рожица, любовь приложится». «Любовь не волос, скоро не вырвешь». И еще в религии «евангельская любовь». У Нюрани это слово применительно к их отношениям не сходило с языка. «Наша любовь» была для нее как волшебный замок, куда они улетали на крыльях любви, чтобы насладиться эликсиром любви и надышаться эфиром любви. Максим, поначалу ошалевший от этих книжных слов, со временем тоже пришел к убеждению, что их любовь исключительная. Другой такой не бывает. Подарок небес. Восторженность Нюрани мирно уживалась с проказливостью и затейливостью. Максим не знал, чего ждать от любимой чертовки, и скучать ему она не давала. Пришла на свиданку грустная, по рукам его бьет, обнять не разрешает, голову в сторону отворачивает. «Нюрань, ты чего?» «Ничего». «Обидел кто?» «Да». «Имя назови, из родных или чужой?» «Я думала, он родной, а он чужой, оказывается». «Это кто?» – терялся Максимка. «Как зовут?» «Сам знаешь». Так несколько минут, пока Максимка не выпытал имя обидчика и его вину. «Ты, потому что ты меня не любишь», – выпалила Нюраня. «С чего тебе в голову взбрело?» – поразился Максим. «Я знаю точно». «Всем сердцем тебя люблю». «Не по-настоящему». «А как надо по-настоящему?» «Когда любят, не спрашивают». И снова он принялся засыпать ее вопросами, а Нюраня увиливала от прямого ответа. Максим уже до белого коленя дошел, когда она призналась. «Ты меня не любишь по-настоящему, потому что не пишешь мне стихов». «Чего?» Вытаращил он глаза. «Когда любят, посвящают стихи», авторитетно заявила Нюраня. «Кто?» «Пушкин, например, или граф Толстой». Про Пушкина Нюраня услышала от Василия Кузьмича. Он как-то сравнил резьбу по дереву, выполненную Еремеем Николаевичем, с любовной лирикой Пушкина и прочитал несколько стихотворений. «Я помню чудное мгновение» в том числе. У Нюрани чудных мгновений было много, а стихи отсутствовали. «Настоящая любовь должна быть со стихами», — решила она. Графа Толстого приплела за компанию для внушительности списка. «И я!» — ударил себя в грудь Максим. «Не граф и не Пушкин! Я Майданцев!» Нюраня поняла, что перегнула палку, что Максим заяростился. Было немножко стыдно, хотя и весело мучить его, играть с ним в вопросы-ответы. Она была виновата в его напрасной злости, поэтому слезы навернулись легко, и еще очень хотелось целоваться. «Максимушка!» — припала она к его груди. «Так мне грезилось стихов про нашу любовь!» «Да где ж я их возьму?» — оттаял Максимка. Нюраня обильно смочила слезами его рубаху в области сердца и поцеловала. «Тут в гроб меня загонишь», — сказал Максимка, поднимая ладонями ее лицо. «Умру в молодые годы». «Поживи еще, любимый». Через месяц, когда Нюраня и забыла о настоящей любви со стихами, но при этом не забывала периодически морочить Максимке голову своими проказами, он ей заявил. «Стихи-то я тебе написал». «Какие стихи?» — ахнула Нюраня. «В самом делешные? Поэму?» «Поэму, не поэму!» — достал Максим из кармана сложенный листок. «Дай сюда!» — выхватила она. «Ой, темно, здесь не видно. У тебя спички есть?» «Нюрань, какие спички на сеновале? Увидят огонек, надерут нам ниже спины оглоблями». «А ты наизусть помнишь?» Она бережно спрятала листок за пазуху. «Помню, но у меня там последнее слово никак не подстраивается». «Все равно, читай». Максимка откашлялся и торжественно начал. «Цветет калина у ручья, но пилит сердце грусть моя. Не увидать сегодня мне Нюраню, поскольку путь лежит ей в баню!» Возмущенно закончила Нюраня. Максим хотел захватить ее в объятия, но Нюраня вскочила, бросилась к приставной лестнице, скатилась вниз, не переставая обзывать Максимку иродом, предателем, вернаком и лиходеем. Она клялась его больше не видеть и угрожала выцарапать ему глаза, если только появится. Утром Аким подобрал на полу листок, протянул хозяину с вопросом: «Нужная бумажка, али на самокрутке можно взять?» «Да тут стихи», — удивился Еремей Николаевич и принялся читать вслух. «Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзания, и слезы, и заря, заря». «Ферт», — сказал мечтательно Василий Кузьмич. «Какой еще ферт?» — хмыкнула Нюраня. Она слушала отца, затаив дыхание от восторга, ни слова не понимая и не запоминая, улавливая только музыку, в которую превращались поэтические строчки. «Афанасий Афанасьевич Фет, великий русский поэт», — пояснил доктор. «Да это для меня Максимка Майданцев сочинил», — забрала Нюраня у отца листок и бережно сложила. «Ну-ну», — покивал Василий Кузьмич. «Максимка Майданцев». Он не стал говорить, что сборник стихов поэта видел у школьной учительницы. «Ты с Максимкой того?» — замялся Еремей Николаевич. «Не того, а поэтически. Сами не видите, что ли? Только маме не говорите, а то она мне волосье повыдергивает». «Если б повыдергивала», — вздохнул Еремей Николаевич. Он не мог, как положено, блюсти выросшую дочь, своенравную любимицу, или не хотел напрягаться. «Если бы у Анфисы Ивановны», — подхватил доктор, — «возникло желание что-нибудь повыдергивать, я не пожалел бы своей бороденки». Максимка не форсировал женитьбу с Нюраней не только потому, что у нее была мечта, или жалеючи ее стариков. С этим он как-нибудь справился бы. Что, замужним нельзя учиться? Или Медведевы старики поголовно парализованы, обездвижены и бревнами лежат? Максима останавливали личные обстоятельства. У его бабки Аксиньи когда-то было 5 сыновей, про них до сих пор вспоминают как о сибирских богатырях. И дед, муж бабки Аксиньи, и сыновья сложили головы в войнах и восстаниях. 3 сыновей, в том числе отец Максимки, успели жениться, 2 оставили детей. У Максимки была родная сестра и 2 двоюродные. Словом, если долго арифметику не разводить, жил он в бабьем царстве. Бабка Аксинья, ставшая главой рода, мать, сестра, вдовы и тетушки, двоюродные сестры. Плюс довесок: прабабка со стороны матери и прабабка со стороны отца, постоянно друг с другом мерившиеся потерей ума. Женщины ссорились нескончаемо, у них возникали и рассыпались группировки, они шушукались, сплетничали, наушничали бабке Аксиньи, которая, прожив молодость среди мужчин, не умела распознавать хитрых бабьих интриг и то одну сторону принимала, то другую. Запутавшись, приходила в ярость, хватала, что под руку подвернется, и лупила склочных баб направо и налево, не разбирая правых и виноватых. Хорошо, если полотенцем хлестала, а бывало, что ухватом прикладывала. При этом даже бездетной 40-летней невестке не позволяла отправиться в город, в работницы. Хотя многие вдовы, да и девицы возрастные подались в Омск давно и нашли там свое место, и были среди них не только переселенки, но и коренные сибирячки. Для бабки Аксиньи подобная вольность была равносильна благословению на непотребство, шлюшество. Ее слушались, жили как паучихи в банке, но против бабкиной воли пойти боялись. Среди женщин Максимкиной семьи, разных по характеру и темпераменту, по большому счету не было прирожденных подлых злодеек. В других обстоятельствах они стали бы хорошими хозяйками и добрыми матерями. Но вдовство, тяжелый дневной труд и холодная постель ночью, скученность и, главное, беспросветность, бесперспективность судьбы выплеснули их энергию, неизрасходованные эмоции и чувства в нескончаемую и бессмысленную борьбу друг с другом. Максимка давно, лет с 14, научился отстраняться от бабьих склок, оставаться сухим в топком болоте их взаимных упреков и обид. Дай им волю, с ума бы свели. Не лупить же ему мать и теток, как бабка Аксинья. Единственный мужчина, продолжатель рода, его послушались беспрекословно, даже с каким-то радостным почтением. Ему не наушничать, при нем ссор не затевать, а то... Что Максим не знал, да и они тоже, но внутренняя политика «парень в дом вошел, рты на замок» соблюдалась свято. Это вовсе не означало, что, приведи он жену в дом, ее оставили бы в покое, за неделю обглодали бы Нюраню до косточек. Степан, брат Нюрани, как-то посочувствовал Максимке. «Ох, и тяжелехонько тебе, парень, наверное, приходится». Максимке было невдомек, что, намучившись с коммунарками, женщинами свободного социалистического труда, Степан отдал бы руку или глаз, но не согласился жить в обстоятельствах Майданцева. «Дык, справлюсь!» «Дык, молодец!» — насмешливо похвалил Степан. «Организаторская руководящая жилка в тебе, наверное, есть. Тебе сколько исполнилось?» 20. «А Нюране 19. Отец Еремей Николаевич рассказывал, ты стихи ей пишешь». «Ну», — смущенно протянул Максимка. «Не ну-кай, не запряг», — сменил тон Степан. «Ежели с моей сестренкой что-либо непотребное произойдет, то я тебя, парень, мехом вовнутрь выверну». «Да мы пожениться хотим, мы любим друг друга», — выпалил Максимка. «Чего? Любим? Ишь, как выражаешься, рифмоплет». Снова потеплел Степан. «Пожениться — это правильно, хорошо. А после свадьбы сразу ко мне в коммуну переселяйтесь. Там мы из вас выкуем, перекуем», — запутался Степан. Он явно спешил. «Разве ты не ведаешь, что она мечтает на доктора учиться?» — подумал Максимка. «Или в точности, как я, считаешь это неосуществимой блажью?» Вслух он ничего не сказал. «Извини, тороплюсь», — начал прощаться Степан. «Верчусь, как белка в колесе. Знаешь, что это такое?» «Нет». «Богатые купцы и мещане всякие сажали белку в клетку и ставили ей колесо, в котором белка беспрестанно бегала. Если белка не мчится, то организм ее погибает». «Так ты, выходит, на потеху нынешней власти вертишься?» — смело спросил Максимка. Степан погрозил пальцем. «Парень, длинный язык отсекают вместе с головой!» Максимка и Нюраня тянули со свадьбой, ждали чего-то, пока не дождались краха своего счастья.